и старческой усталости, которая давала себя знать к концу дня, точно и не бывало. Они обменивались шутками с молодежью и друг с другом. Но, разумеется, в это утро о шутках не могло быть и речи. Молодежь была в немилости. Шарлотта крайне огорчила вчера стариков своим ответом Шагерстрёму, а молодой пастор обидел их тем, что не явился ни к обеду, ни к ужину, не предупредив об этом заранее. Когда Шарлотта вбежала в столовую, все остальные уже сидели за столом. Она хотела было занять свое место, но ее остановило строгое восклицание пасторши. «И ты собираешься сесть за стол с такими руками?» Шарлотта взглянула на свои пальцы, которые впрямь были до нельзя измараны чернилами после усердного писания. «Ах, и впрямь!» — смеясь, воскликнула она. «Вы, тетушка, совершенно правы. Простите, простите!» Она выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чистыми руками, не выказав ни малейшего недовольства выговором, который к тому же был сделан в присутствии жениха. Пасторша посмотрела на нее с легким удивлением. «Что это с ней?» — подумала старушка. «То она шипит, как уж, то воркует, как голубка. Поди разбери эту нынешнюю молодежь». Карл Артур поспешил принести извинения за свое вчерашнее отсутствие. Он вчера вышел прогуляться, но во время прогулки почувствовал усталость и лег отдохнуть на лесном пригорке. Незаметно для себя он уснул и, пробудившись, обнаружил к величайшему своему удивлению, что проспал и обед, и ужин. Пасторша, обрадованная тем, что Карл Артур догадался объяснить свое отсутствие, благосклонно заметила: «Незачем было стесняться, Карл Артур. Уж во всяком случае кое-что можно было бы собрать тебе поесть, хотя сами мы и отужинали. Вы слишком добры, тетушка Регина. Ну что ж, теперь тебе придется есть за двоих, чтобы наверстать упущенное. Должен вам заметить, добрейшая тетушка, что я вовсе не страдал от голода. По дороге я зашел к органисту, и фру Сундлер дала мне поужинать». Чуть слышное восклицание раздалось с того места, где сидела Шарлотта. Карл Артур бросил на нее быстрый взгляд и по уши залился краской. Ему не следовало упоминать имени фру Сундлер. Сейчас Шарлотта, должно быть, вскочит, закричит, что теперь она знает, кто оклеветал ее, и поднимет страшный скандал. Но Шарлотта не шевельнулась. Лицо ее оставалось безмятежно спокойным. Если бы Карл Артур не знал, сколько коварства таится за этим ясным белым челом, он сказал бы, что вся она лучилась каким-то внутренним светом. Между тем, не было ничего удивительного в том, что Шарлотта изумляла своих сотрапезников. С ней впрямь происходило что-то необычное. Впрочем, едва ли следует называть ее состояние необычным. Многие из нас, должно быть, переживают нечто подобное, когда нам после долгих и тщетных усилий удается, наконец, выполнить тяжкий долг или добровольно обречь себя на лишение. Более чем вероятно, что мы в это время пребываем в глубочайшем унынии. Ни воодушевление, ни даже сознание того, что мы поступили разумно и справедливо, не приходит к нам на помощь. Мы убеждены, что наше самопожертвование принесет нам лишь новые беды и страдания. Но вдруг, совершенно неожиданно, мы чувствуем, как сердце в нас радостно встрепенулось, как оно забилось легко и свободно, и полное удовлетворение охватывает все наше существо. Словно каким-то чудом поднимаемся мы над нашим будничным, повседневным «я», ощущаем полнейшее равнодушие ко всем неприятностям. Более того, мы убеждены, что с этой минуты пойдем по жизни невозмутимо, и ничто не в силах будет изъять из нашей души ту тихую, торжественную радость, которая переполняет нас. Вот что примерно произошло с Шарлоттой, когда она сидела за завтраком. Горе, гнев, жажда мести, уязвленная гордость, поруганная любовь — все это отступило перед великим восторгом, охватившим ее при мысли о том, что она жертвует собою для любимого. В эти минуты в душе ее не оставалось места ни для каких других чувств, кроме нежного умиления и сострадательного сочувствия. Все люди казались ей достойными восхищения.